Валя ожила с приездом мужа. Она носилась вокруг него, как Зина вокруг нее самой. Денис и Валя, в свою очередь, чувствуя вину перед Зиной, стремились ей угодить. Таким образом, они представляли собой странную компанию. Четверо детей, две женщины и мужчина, которые наперебой предлагают друг другу всевозможные услуги и выпытывают желания. Денис возжелал отправиться в Прагу. Все подхватились и двинулись в столицу Чехии. До выхода Равенского из отпуска оставалось 3 дня. Петров не знал, чем занять себя. Он слонялся по квартире и мешал новой Оксане. «Павел Георгиевич, — просила она, — вы не могли бы переехать на время в загородный дом? Я хочу сделать генеральную уборку». На взгляд Петрова квартира сияла чистотой. «Нет, — возразила домработница, — нужно помыть потолки и стены, отодвинуть мебель, натереть ее воском, почистить люстры». «Оксана, вы просто потрясающий работник!» — искренне восхитился Петров. «Да, — кивнула девушка, — только замуж никто не берет. Дело поправимое. Напишите мне список ваших пожеланий, и я представлю вам ряд претендентов». «Хорошо», — серьезно ответила Оксана. Петров мысленно чертыхнулся, дернула его за язык шутить с человеком, который шуток не понимает. Он чистил от снега дорожки вокруг загородного дома, рискнул встать на лыжи и сделал круг по лесу, валялся на диване с книгой, смотрел фильмы. Время тянулось медленно, но оно позволило пережить лихорадочное возбуждение, охватившее Петрова, когда в заветную папку легли последние документы. Он сделал 3 копии, а оригинал положил в банковскую ячейку. Написал Зине письмо на случай собственной гибели. «Дорогая моя женушка, если ты держишь в руках это послание, значит, нам предстоит одна последняя встреча в зале крематория. Надеюсь, ты не позволишь, чтобы меня положили в гроб в белых тапках. Извини, если не сумею тебе подмигнуть на прощание. Не горюй и немедленно перестань плакать. Я же знаю, что ты сейчас воешь. Твои слезы всегда выворачивали мне душу. Хочешь, чтобы она спокойно отлетела в мир иной? Тогда прекрати реветь. Тебя ждут интересные открытия. То, что не сумел сделать я, сделает прокуратура. Предысторию тебе расскажут Валя, Денис, Татьяна и Козлов. Надеюсь, за поминальным столом они все выпьют за упокой моей души, а уж я на том свете замолвлю за вас словечко. Хотел написать детям, но получается пафосно. Сплошные наставления вести себя хорошо. Просто передай им, папа не мог поступить иначе. Зиночка, я перед тобой страшно виноват. Те глупости, что ты накрутила в своей симпатичной головке, просто детский лепет по сравнению с моей настоящей виной. Я оставляю тебя. В этом мое преступление. Простишь ли ты меня? Я очень тебя люблю. Петров хотел приписать постскриптум, но после объяснения в любви он выглядел казенно. На отдельном листе он написал: «Смотри директорию инструкции в моем компьютере. Пароль доступа, двусмысленное название деревни плюс дата нашей свадьбы». Предки Зины из деревни Вшивка. По Зининому объяснению, от слова «вшить» — расположиться между 2 населенными пунктами. Но Петров подтрунивал: «Нечего оправдываться, мыться надо было чаще, и по-правильному ты не вшитого, а вшивкого. Радуйся, что Петровой стало». Днем свадьбы они считали не регистрацию в ЗАГСе, а первый вечер, проведенный вместе. Дату знали только 2. Наученный горьким опытом, Петров оставил Зине подробнейшие инструкции управления финансами, писал максимально доступно и конкретно. Он привел различные варианты возможного хода событий и растолковал, как нужно действовать в каждом случае. Покончив с завещаниями, Петров испытал странное чувство, будто он уже перешагнул за черту. лишился материальных радостей жизни, обрубил якоря, еще не отправился в плавание, но уже ощутил вкус легкости и свободы, который бывает при расставании на берегу.